Глава 4. Пиковый валет и червонный валет. Здоровье до того перевешивает все остальные блага жизни, что поистине здоровый нищий счастливее больного короля. Шопенгауэр. Матвей бродил по сокольникам, сунув руки в карманы и пыля подошвами по сухой земле. Изредка он поднимал шишку и швырял ее в заросли с такой силой, что сводило плечо. Он с удовольствием подрался бы с кем-нибудь, но попадались только мамаши с колясками, у которых на лицах одно опекающее и замкнутое в себе родительство. Наконец, мамаши с колясками и убегающие от инфаркта пенсионеры в тренировочных костюмах закончились, и навстречу пробежала высокая и довольно симпатичная девушка. Каштановая коса раскачивалась в такт бегу, и самый ее кончик подпрыгивал, как кошачий хвост, когда кошка на кого-то сердита. В сторону Багрова она даже не посмотрела, хотя пробежала совсем близко, едва не задев его плечом. Матвей ощутил мгновенную досаду. Пусть она ему не нужна, пусть у него есть Ирка, но почему не посмотрела? И ведь не притворялась же. Абсолютно равнодушно, безо всякой позы пробежала мимо, как если бы он был деревом или дорожным знаком. Матвея для нее не существовало. И долго он еще носил в себе эту досаду. Он что, такой ноль? Человеку очень больно признать, что он кому-то не нужен или не интересен. Матвей поднял с земли еще одну шишку и, наложив на нее заклятие, отправил за девушкой, чтобы в конце аллеи шишка хлопнула ее по затылку. Ничего, не оглушит, просто элемент педагогики. Весь август он находился в хаосе мыслей и поступков и не мог оттуда выбраться. Багров маялся и не понимал сам себя. Он молод, здоров, красив, за ним не бегает военкомат. У него есть крыша над головой, несколько неплохих клинков и без остатка любящая Ирка. Почему же нет ощущения счастья, легкого и непрерывного? Что грызет его? Раньше Матвей говорил себе, «Я не могу быть счастливым, потому что мне нужен определенный набор вещей, материальных и нематериальных. Свобода от вечного контроля старших валькирий, живые ноги Ирки, куча свободного от мелочных забот времени, которое он будет тратить на самосовершенствование». И вот теперь все это есть, а счастья все равно нет. Он глотает удовольствие жадно, как воду, но жажда не утоляется, а становится острее, неуемнее. Он требует от Ирки всегда быть радостной и новой, настаивает на каких-то эмоциях, злится, когда что-то не так, встревает в авантюры. И свет ему недостаточно светлый, и мрак недостаточно мрачный, и птички, когда пролетают, неправильно машут крылышками. Видимо, тот, кто счастлив, счастлив вопреки всему. А кто несчастлив, тот тоже несчастлив вопреки всему. Подари ему хоть личное солнце вместо ночника, гарем турецкого султана для хорового пения и картину Леонардо как подставку для чайника. Матвей начинал разные дела и терял к ним интерес. Резал по дереву и забросил. Выращивал в ведре помидоры и расстрелял их из духового пистолета. Купил, по примеру из Сёрха, убитый мотоцикл, снял с него карбюратор, затеялся перебирать двигатель. Теперь же все детали валялись по углам. Багров ощущал, что ему не хватает чего-то главного, что присутствовало в Буслаеве, которого он терпеть не мог. Бульдожьего упорства и способности не отвлекаться от однажды выбранного. Он свернул на перпендикулярную аллею, затем еще на одну, и незаметно для себя замкнув квадрат, вновь оказался там, где оставил Ирку и Мефа. Девушки уже не было, а Меф шел навстречу, прутиком сшибая желтые листья. Испытав внезапное раздражение, которое хорошо знавшая его Ирка называла жаждой неприятностей, Багров поднял с земли шишку и бросил ее в Мефа. Она летела точно и прямо и должна была попасть в грудь. Но нет, Мефодий гибко, как кот, изогнулся и поймал ее. «Самоутверждаемся», — поинтересовался он с тем внешне приветливым, но скрыто дразнящим выражением, которое всегда выводило из себя тех, кто терпеть его не мог. «Не лезь к Ирке!» – мрачно предупредил Багров. Мефодий прищурился. «Повтори, пожалуйста, для другого уха. У меня правое полушарие плохо воспринимает бредовую информацию», – попросил он. «Не лезь к Ирке! Держись от нее подальше! Что-то ты сюда зачастил!» Мефодий хотел было сказать, что сегодня в Сокольнике он попал случайно, но признать это значит отступить. «Слушай, Багров, а ведь ты не ревнуешь», – сказал он. «Что ты несешь?» «Ну, не так ревнуешь, как ревнуют откровенные идиоты. Ты прекрасно знаешь, что я за Иркой и не ухаживаю. Да и ухаживал бы, бестолку, Она однолюб. Короче, ты хочешь держать ее под колпаком, чтобы она вдох и выдох могла сделать только с твоего разрешения. Чтобы и мысли у нее были твои, и чувства твои, и повиновение, как у Бобика. Ты для этого и внимательным согласен быть, и заботливым, но только чтоб она из-под колпака не вылезла. Зуб даю, когда она говорит по телефону, ты стоишь рядом и вежливо слушаешь, а потом обязательно спрашиваешь, кто звонил и что ему надо. Самое невыносимое, что тот попал в точку. Багров ощутил, что заводится. Он знал это состояние. Во рту появляется железистый привкус, дыхание становилось глубоким, выдох шел через нос. Вселенная сжималась до одного чувства – ненависти. «Лучше бы ты не давал зуб», – дрожа голосом, ответил он, и, не поднимая глаз, чтобы не выдать своего намерения, выбросил ему в подбородок кулак. Буслаев ушел от удара, как мангуст. «Не надоело? Смотри, рассержусь, отшлепаю», – спокойно предупредил он. Белый от ярости, Матвей продолжал наносить удары. Меф уходил, разрывая дистанцию. Отводя ладонью прямой удар Багрова, он чуть замешкался, и противник царапнул его по ладони длинным ногтем мизинца. По коже Мефа пробежал холод. Секунду или две Буслаев не придавал происходившему значения, считая, что это простая царапина, но холод расширялся, уходил вглубь, полз по жилам вверх. Вскоре он добрался до локтя. Рука повисла как плеть, только пальцы слабо вздрагивали. Постепенно холод достиг плеча и через ключицу перекинулся на другое плечо. Буслаев почувствовал, как немеет и левый бицепс. «Чертов некромаг!» – прохрипел он. «Ученик волхва!» – щепетильно поправил Багров. «Мировуд называл этот фокус «мертвая волна». Мефодий попытался резко атаковать его ногами, но, не принимая боя, Матвей отходил, давая мертвой волне время добраться по позвоночнику до ног. На губах у него лежала вежливая улыбочка, глаза скользили по телу Мефа, с удивительной безошибочностью сопровождая ощущение парализующего холода. «Ну что, признаешь, что проиграл? Поклянись, что больше не будешь соваться к Ирке, и я тебя отпущу!» К тому времени Буслаев уже стоял на одной ноге, с усилием пытаясь сохранить равновесие. Тело было чужое, свинцовое, даже веки удерживал еле-еле. Он не отказался бы вставить в них спички, так сильно клонило в сон. «Клянешься или нет? Давай скорее, а то сейчас язык онемеет!» – поторопил Багров. Меф слабо зашевелил губами. Решив, что он что-то говорит, но только очень тихо, Матвей неосторожно приблизился. Мефодий, несколько преувеличивший свою беспомощность, отчаянно оттолкнулся единственной служившей ему ногой и, бросив тело вперед, сильно боднул Матвея головой в лицо. Они упали один на другого. Потом Меф кое-как ухитрился перекатиться на бок. Он лежал на траве, недоверчиво обнаруживая, что уже может шевелить пальцами рук. Спустя несколько секунд отмерз и позвоночник. Похоже, мертвая волна действовала только при визуальном контакте. Ощущая пружинистую колкость хвоя, он уперся ладонями и с трудом поднялся. Его пошатывало, но тело повиновалось. Багров стоял на коленях, двумя руками закрывая лицо и раскачивался. «Больной! Ты мне нос сломал!» – промычал он, ощупывая пальцами переносицу. «Я не хотел. Куда попал, туда попал!» – буркнул Меф. Матвей, наконец, оторвал ладони от лица. Буслаев увидел, что нос у него не столько сломан, сколько смещен на одну сторону. Скула, куда пришелся основной удар, быстро опухала. Не прошло и минуты, а глаз уже едва открывался. «Ты ученик волхва! Вы же заращиваете переломы!» – подсказал Меф. Тот сквозь зубы ответил, что череп не рука. Ошибиться нельзя ни разу. К тому же он смутно помнит, как там все устроено. «Ну что, тогда к Гелате?» – предложил Буслаев. Матвей мотнул головой и, внезапно потеряв равновесие, невольно ухватился за плечо Мефа. «Ого, да тут похоже сотрясение мозга. Точно к Гелате. Не хочешь? Ну потопали тогда сдаваться обычным медикам». Буслаев вздохнул и, подхватив незадачливого некромага под локоть, потащил его к забору. К тому времени, как они добрались до микроавтобуса, правый глаз уже совсем не открывался. Машину Матвей вел чуть ли не на ощупь. К счастью, до больницы было недалеко. Ворота преграждал шлагбаум, который поднимали только для скорой помощи. Припарковаться удалось не скоро, потому что все стоянки были забиты. Забор казался бесконечным. Багров еле тащился, держась рукой за голову. «Давай срежем», — предложил Буслаев. «Да пошел ты! Где?» «Да тут подсказка». Меф кивнул на объявление. «Через морг не ходить. красовавшаяся на железной двери одноэтажного кирпичного здания. Подсказка сработала. Пройдя через ритуальный зал морга, где толстый парень в кожаном фартуке меланхолично поливал из чайника веерную пальму, они хитро миновали проходную и оказались на территории больницы, всего в полусотни шагов от главного здания. В больницу можно было проникнуть через служебную дверь, защищенную кодовым замком. Замка Мев коснулся одновременно с Багровым. Тот вспыхнул и начал плакать расплавленным металлом, но внезапно застыл и покрылся толстым в ноготь слоем льда. «Ты чокнутый! Смотри, приварилось все!» Багров плечом толкнул дверь и, застонав, схватился за голову. «Кто же знал, что ты сам с магией полезешь? Отойди!» Мев отодвинул его и открыл дверь. С лестницы пахло супом. На площадке между первым и вторым этажами, застенчиво выпуская дым в трещину в стекле, курили трое язвенников. Рядом с громоздкой, похожая на стартовую ступень ракеты плевательницей, сидела белая кошка с черной головой. Со стороны казалось, что она в маске. Травмпункт обнаружился между рентгеном и регистратурой. Рядом на банкетке помещались двое молодых гаишников. Один вертел в руках логическую игру из множества проволочек. Другой мучительно шевелил пальцами и умоляюще повторял: «Коль, а Коль, ну дай, а!» «Сиди», — треснутым баском отвечал его коллега. «Ну дай, ты же все неправильно делаешь!» «Сиди», — повторял Коля, ничуть не смущаясь, что его приятель и так сидел без всяких указаний. Мефу важно было понять, сколько народу в очереди. «Вы потерпевшие?» — спросил он, аккуратно усаживая Багрова на банкетку. «Ты кому это сказал?» — обиделся гаишник с игрой. «Не надо, Коль! Пострадавшая в кабинете», – миролюбиво объяснил напарник. Как выяснилось, гаишники сопровождали женщину, сбитую на пешеходном переходе всадником, который с треснутой ключицей уже дважды выглядывал из перевязочной и что-то порывался объяснить. «У меня там лошадь плохо привязана, удерет!» «Лежи», – говорил ему гаишник Коля. «Нервная она, да и об тетку ушиблась!» «Все нервные, все ушиблись, лежи!» «Коль, игру дай!» – стонал другой гаишник. «Лежи! Тьфу, сиди! А ты лежи!» Выходила медсестра и уводила парня лежать. Мев стал поднимать Матвея, но услышал плаксивые звуки скрипящего колеса. Два санитара бодро толкали каталку, на которой лежал плотный мужчина, лет 45, в дорогом светлом костюме. Правая брючина у него была основательно изодрана и изжевана. Мужчина смотрел в потолок и ответственно дышал через нос. Вихляя колесами, тележка въехала в дверь. Почти сразу из травмпункта стали доноситься громкие голоса. «Йогурт и жирафы чьели? Это мои! Я Чухвостин! У машины спустило колесо! Я вышел, а тут собачья свадьба! Немедленно переведите меня в ЦКБ!» «Да вам и здесь помогут! Подумаешь, собачий укус!» — успокаивающе отозвался кто-то. «Подумаешь? А если она бешеная?» — взревел первый голос. «Вы же сами сказали, собачья свадьба! Думаете, взбесившаяся псина решила напоследок жениться?» «Очень смешно. Со здоровьем не шутят. Все отдам за здоровье. Вы слышите? Все!» «Вот и замечательно. Вам сделают укол. Если потребуется, госпитализируют. Расстегивайте ремень. Оля, как обычно, следующий!» Когда Буслаев провел Багрова в кабинет, покусанного жирафыча было уже не видно. Его отволокли за ширму, где тот звенел ремнем, стонал, называл медсестру садисткой и отправлял ее доучиваться в ветеринарное училище. Хирург оказался веселый, рыжий и подмигивающий. Усадив пострадавшего на стул, он деловито и бережно ощупал пальцами ушиб. «Так, смещение, гематома. Тошнит? Голова кружится?» «Ясно. При каких обстоятельствах была получена травма?» «А это еще зачем?» – подозрительно спросил Матвей. «Подсудное дело. Если авария, нападение или драка, снимут показания. Так кто тебя?» Багров мстительно покосился на Мефа. Тот внимательно разглядывал люстру, делая вид, что ему все равно. «Об стул ударился», — ответил Багров после паузы. Хирург присвистнул. «Хорошенький стул. Этак наискось, со смещением. Так что, пишем стул?» «Стул», — упрямо повторил Багров. Веселый хирург вздохнул, вопросительно посмотрел на сопровождающего и большим пальцем энергично поскреб лоб. «Топать-ка на рентген. Надо убедиться, не треснула ли черепушка». Выходя в коридор, Буслаев слышал, как хирург сказал медсестре: «Ишь ты, стулым!» «Оля, пиши!» Подскользнулся в ванной на мокром кафеле. Написала? Задачка на засыпку. С балконного пятого этажа летит старушка весом в 60 килограммов. Ты проходишь мимо. Надо ли ее ловить или лучше отбежать в сторону?» Меф протянул Матвею руку. «Спасибо», — шепнул он. Тот задумчиво посмотрел на его ладонь, как на что-то не совсем понятное. Потом пожал Мефодию руку. «Смотри, только Ирке не говори», — предупредил он. Тяжелая металлическая дверь закрылась за ним. Трещины не оказалось, но голова неожиданно закружилась так сильно, что, выходя из рентгена, он не сообразил, куда идти, и грудью опрокинул защитный экран. Хотя Матвей твердил, что это ерунда, и кидался поднимать экран, медики засуетились, забегали и на лифте подняли его в отделение. Знакомая ржавая каталка скрипела и ныла, жалуясь на жизнь уже под Багровым. Где-то рядом мелькало участливо виноватое лицо Мефа, лезшего с какими-то вопросами, но в отделение того не пустили и велели приходить завтра. Матвей смотрел на Буслаева отрешенно. Ему было все равно. Багров лежал на спине. В палате было жарко. Бившее в окно солнце нагревало линолеум и резало единственный незакрывшийся глаз. Он набросил на лицо полотенце, выключил телефон и заставил себя заснуть. Он не знал, сколько проспал, и понятия не имел, что именно заставило его проснуться. Матвей осторожно повернул голову, заставив полотенце провиснуть, и увидел короткий хирургический халат. Неизвестный стоял спиной, не обращая на него внимания. Из зеленых, входивших в хирургическую форму брючек, подозрительно торчали босые пятки, оставлявшие на светлом линолеуме странные следы. Матвей, которому совершенно, прямо-таки абсолютно не нравились эти пятки, хотел привстать, но голова закружилась, его откинуло на подушку. Он ощутил слабость, да такую, словно на него навалили огромный мешок с мукой. Мог только смотреть, дышать и, пожалуй, все. С усилием отлепляя ноги от нагревшегося пола, неизвестный направился к соседней кровати. Когда Матвей засыпал, кровать была пустой, а теперь там помещался тот самый укушенный директор, вполне румяный и даже уткнувшийся в газетку. Зеленый халат настойчиво кашлянул, и газетка обреченно провисла, как лишившийся ветра парус. «Да», — вопросительно отозвался Йогурт Жирафыч. «Не да, а доктор медицинских наук профессор Хламович. Вы тут с собачкой кусались?» — строго отдернул его зеленый халат. «Да, я, но...» — пугливо начал укушенный. Профессор нетерпеливо дрыгнул ножкой. «Нокоть будете дома, а пока поднимите маечку, сахарный вы мой!» Тот покорно задрал майку, обнажив живот, похожий на сдобную булку. Хламович наклонился, некоторое время неодобрительно изучал пупок, затем отступил и неожиданно ткнул директора согнутым пальцем в солнечное сплетение. «Ай!» — воскликнул Йогурт. «Ца-ца-ца!» — строго сказал профессор и пальцем ткнул его в печень. «Ай!» — зеленый халат помрачнел. «Что, и тут болит? А тут?» — спросил он, щипая директора за шею у Адамова яблока. Пациент тихо охнул. Профессор сурово сложил руки на груди и велел тому опустить майку. «Все плохо, да?» – простонал директор, ослабевшими руками дергая майку. «Почему же сразу плохо?» – удивился Хламович. «Что за гнилой пессимизм? Современная медицина творит, как говорится, чудеса. Кстати, вы помните телефоны близких родственников?» Лицо Йогурта посинело. «Зачем?» «Да не зачем, дорогой вы мой и бесценный. Просто, знаете ли, на всякий случай». У такого хорошего человека и родственники, как говорится, хорошие, славные люди. «Профессор, умоляю, скажите правду!» «Ц-ц-ц. Переведем вас в другое отделение. Сделаем кое-какие анализы». «Профессор, я настаиваю, я способен ее выдержать». «Так-так-так, случай, будем говорить, неоднозначный. Заражение слюной, скажем так, собаке. Инфекция стремительно распространяется по всему, не побоюсь этого слова, организму». Пациент захрипел. «Это конец, да, доктор?» «Я этого не говорил. Вы сами себе все сказали. Вы меня понимаете?» Укушенный комкал простыню, пытаясь дотянуться до профессорского рукава. «Любые деньги! Не можем же мы так просто сидеть и смотреть! Что вы предлагаете?» «Так-так-так. А что вы, будем говорить, предлагаете?» Склонив голову на бок, быстро спросил Хламович. В глазах пациента засветилась надежда. «Ничего не пожалею! Пусть меня переведут в ЦКБ! Отправят за границу!» «Перевод, штука, не побоюсь этого слова, хорошая. Но в запасе у вас час, максимум два. Потом лимфоузлы, будем говорить, пропоют отходную. Так-так-так». В глубокой задумчивости профессор погрузил пальцы в карман халата, порылся там и извлек круглую желтую таблеточку. Подержал в руках, вздохнул и снова упрятал в карман. «Нет», — сказал он, — «нет, ничего не могу». «Что это было, профессор?» — крикнул Йогурт. «Что? Где?» Удивилась светило медицины, показывая пустую руку. «Но я же видел, вы достали таблетку и сразу ее спрятали». «Неужели? Что-то не припомню». Губы у больного запрыгали. Несколько секунд казалось, что он сейчас заплачет, но вместо этого заговорил быстрым, захлебывающимся голосом. «Профессор, на колени встану! Столько лет жить, работать не жалея сил, начинать все с нуля, строить какие-то планы, откладывать кое-что на черный день, а потом раз, из-за идиотской собаки обрыв ничто, в пустоту! Прошу вас, сделайте что-нибудь, подарите надежду!» Хламович немного поломался и похрустел пальцами. Потом из кармана вновь появилась заветная желтая таблетка. Так-так-так. Антибиотик шестого поколения. После однократного применения убивает любую, будем говорить, заразу. Вы случайно не химик? Очень жаль. Гексахлоробромоглюкоцепролет. Одна таблетка, и к завтрашнему утру вы, выразимся так, огурчик. Хотя, не побоюсь этого слова, анализы никогда не повредят. Глаза укушенного вспыхнули. Я знал! Я верил! Дайте мне ее! Профессор печально посмотрел на протянутую к нему руку. «Не имею права. У нас в стране данное лекарство строжайше запрещено. Минздрав, будем говорить, перестраховывается. А ну как кто-то заинтересуется, почему это вы взяли, да будем говорить, и выздоровели. С какого, скажем так, Гиппократа?» Пациент совершил невероятный рывок на здоровой ноге и вцепился доктору в карман. «Умоляю вас, все отдам!» — хрипел он, пытаясь просунуть руку внутрь. Врач поймал его за запястье. Пальцы у профессора оказались неожиданно сильными, хотя и несколько липкими. «Прямо-таки все?» – спросил он вкрадчиво. «Все!» Профессор наклонился к укушенному так близко, что тот услышал его дыхание, от чего-то пахнущее канцелярским клеем. «Совсем все? Даже будем говорить «эйдос»?» – спросил он застенчивым шепотом. И хотя в незнакомом слове «эйдос» не было ничего ужасного, директор внезапно испытал ужас, покрывший все его тело липким потом. «Какой эйдос?» «Да вот такой!» «Но я не знаю, что это!» «А зачем вам знать, когда вы все собрались отдавать?» «Да так вот, надо и все!» – заупрямился йогурт. Обладатель липких пяток задумался. «Правило есть правило, а то свет еще придерется!» – пробурчал он себе под нос. «Ну ладно уж, скажи я вам, что эйдос – это, будем говорить, душа. Согласились бы?» «Душу? Нет, душу не отдам!» – переполошился пациент. Хламович поморщился. «Фу, как принципиально! А вы ее видели-то, душу-то? Есть она на свете? Может, и души-то никакой нет? Таблеточка-то, вот она! Ее пальчиком потрогать можно. А души-то, может, и нету никакой вовсе. Ну, согласны?» «Нет». «Да даже если и есть душа, разве ее так просто отнимешь? Вот так вот, ручкой. Разве это не было бы смехотворно? Какая душа, а? Опомнитесь, дорогой мой, мы же деловитые практические люди». «Тертые калачи, а? Неужто мы шутки от правды не отличим?» И Хламович захихикал, призывая Чухвостина смеяться вместе с собой. Тот хихикнул вымученно и робко. «Ну так что, по рукам? Эйдос в обмен на таблеточку?» «Нет», — робко заикнулся йогурт. «Ну на нет и сюда нет. Хотите помирать и помирайте себе с душой!» С неожиданной яростью заорал профессор, энергично разворачиваясь к двери. «Считаю до трех и ухожу! Раз!» «Да, да, да!» Закрывая глаза, крикнул укушенный. Хламович заморгал, казалось, очень удивленный согласием. «Что, так быстро? Неужто согласны? Душу-то, бессмертную, на таблетку?» «Да». «Браво, дальновидное решение», — одобрил профессор, и на ладонь пациента прыгнуло желтое круглое лекарство. Боясь, что доктор передумает, пациент торопливо засунул ее в рот и стал давиться. «Водичкой, водичкой запейте», — засуетился Хламович. «Проглотили?» «Ну и славно. А теперь будем говорить небольшая формальность. Нет-нет, на подушечку не ложитесь. Это строго не обязательно». Гибкая, тонкая, в запястье рука скользнула укушенному в грудь, провалившись почти до локтя. Распахнув в беззвучном крике рот, Чухвостин с ужасом уставился на нее. Боли не было, и крови тоже, только холод, страх и ощущение чего-то скверного, непоправимого. Пошарив, профессор деловито выудил что-то маленькое, меньше горошины. Придирчиво осмотрел. «Нас же, а ведь очень даже ничего. Собранный такой свет, целеустремленный. Есть, конечно, и недочеты, но в целом неплохо. Без выходных, наверное, вкалывали, а? Юность в трудах прошла. Художка, музыкалка, спортивные секции. Признавайтесь, было дело?» Ухмыльнулся он очень приветливо и упрятал непонятное нечто в пластиковый контейнер из-под фотопленки. Чехвостин тупо смотрел на него, явно не слыша или не понимая слов. Затем задрал майку и недоверчиво стал ощупывать кожу на груди. «Больница психов!» – пробормотал он, прыгая губами. «Я болен, очень болен. Надо срочно уходить. «Телефон! Где же мой телефон?» Хламович поймал его ускользающую руку и приветливо пожал ее. «Ну-с, вынужден откланяться. Удачи вам и будем говорить сил. И не сомневайтесь, уважаемый, насчет таблетки. Витамин С в дрожже крайне полезен. Натуральный продукт, тут без обмана». Остановившись у постели Багрова, коварный профессор заботливо поправил на его голове полотенчика. Матвей по-прежнему едва мог шевельнуться. Уже выйдя в коридор, профессор вдруг просунул в дверь лицо, так что с этой стороны оказались только рот и нос, и произнес с гнусавой трескученкой: «А здоровье-то теперь береги! Здоровье-то оно превыше всего!» Багров продолжал ворочаться, как перевернутая на спину черепаха. После долгой борьбы с собой он смог приподняться на локтях и снова опрокинулся от головокружения. «Да что же со мной такое? Сотрясение? Да, но и без магии тут не обошлось. Но не мог же Тухламон, жалкий комиссионерышка, так меня припечатать!» — соображал он. Внезапно дверь приоткрылась. В палату вошел незнакомец, с любопытством оглядывая стены, кровати, передвижные треноги для крепления капельниц и тумбочки с инвентарными номерами. Закончив изучать мебель, он подарил свое внимание Багрову, а затем, вспомнив о его соседе, крепко приказал «Спать!». Йогурт, сидящий на краю кровати и поправлявший бинт на укушенной ноге, вздрогнул и недовольно вскинул голову. «Отстаньте от меня! Я не хочу спать!» – запальчиво крикнул он. «Это ошибочное представление», – возразил незнакомец и, прицелившись в него указательным пальцем, сказал «Пуф!». Тот дернулся и, точно подстреленный, боком завалился на кровать. Пока он не сполз, незнакомец подошел и, закинув на кровать оставшиеся на полу ноги, с головой накрыл его одеялом. «Ничего удивительного. Эйдеса нет и защиты никакой. А с тобой столько возни было. Одних рун несколько штук перебрал, а ты вон уже на локтях стоишь», — по-свойски объяснил он Матвею. Багров молча и пристально изучал гостя, начиная понемногу понимать причину, помешавшую ему отогнать Тухламона от его соседа. Перед ним стоял совсем молодой страж мрака. Едва ли ему было больше 20 000 лет. Небольшого роста, широкоплечий, смуглый, с широким прямым носом, похожим на львиный, с мелкими светлыми кудрями. Одежда была половинчатая, сине-красная, с четкой границей, чем-то похожая на шутовской наряд. Но самая невероятная особенность состояла в другом. Страж мрака был безоружен. Ни меча, ни копья, ни кинжала на поясе. Багрова, представлявшего, насколько сильно жители Тартра привязаны к оружию, это не могло не поразить. Мрачный юноша подошел к кровати и дружелюбно присел на корточки, оказавшись вровень с лицом Матвея. «Меня зовут Джав. Я много о тебе слышал. Теперь вот решил познакомиться. Очень мило, что Тухламон согласился помочь мне найти тебя», — сообщил он. Багров демонстративно отвернулся к стене. «Ого!» — произнес Джав без малейшей обиды. «А я хотел тебе кое-что показать». Повернутая к стене голова Матвея отрицательно дрогнула. «Ах да!» — спохватился Джав. «Прошу прощения, я как-то сразу не подумал». Он протянул ладонь и пальцами провел над лицом парня, не касаясь его. Багров швырнул стража подушкой, потом рывком сел, и на этот раз его ничего уже не удерживало, и недоверчиво ощупало лицо. Опухоль исчезла, заплывший глаз, успевший отвыкнуть от света, моргал и слезился. Он подозрительно потрогал нос и обнаружил, что тот не отозвался даже ни малейшей болью. «Ну, дар. Скромный дар врачевания», — сказал Джав. «Наших тоже иногда ранят, и знаешь ли, им не доставляет большого удовольствия страдать. Не к валькириям же обращаться». «Я подачек не принимаю. Верни все обратно», — упрямо потребовал Багров. «Все это что? Мое сотрясение и мой перелом?» Страж мрака улыбнулся деликатной улыбкой. «Сожалею, но возвращать однажды вылеченные ушибы я не умею. На это мой дар не распространяется. Может, пообщаемся в здоровом режиме? А потом, если желание члена вредительства у тебя сохранится, можешь стукнуться лицом о стену». Матвей свесил ноги с кровати, соображая, куда медсестра дела его кроссовки. Будь у него обувь, он смог бы уйти, поскольку остальную одежду пока оставили. «Пообщаемся о чем?» – неприветливо спросил он. «А вот об этом». С завораживающей медлительностью Джав провел рукой, и в ладони у него сами собой очутились 4 игральные карты. Пиковая дама была с бензопилой и в шапочке палача. Крестовая в гимнастическом трико крутила бесконечные сальто. Бубновая сидела за столом, заваленная выше глаз книгами. Червонная соблазнительно вздыхала, томясь пылающими телесами в узком платье, и посылала во все стороны воздушные поцелуйчики. Убедившись, что Багров, не удержавшись, бросил-таки на карты взгляд, Джав перевернул их рубашками кверху и неуловимо быстро перетасовал. «Играем и выигрываем. Самая беспроигрышная лотерея в мироздании. Крестовая дама, ловкость и сила. На одну иголку сможешь нанизать 4 подброшенных вишни». Не позволяя Матвею сомниться, Джав лихо подбросил 4 вишни и мгновенно нанизал их на непонятно откуда появившуюся цыганскую иглу. Последний, после 4 вишен, он нанизал пролетавшую муху. «Это уже как бонус, лично от меня. Червонная дама – абсолютная неотразимость. Женские сердца будут разлетаться вдребезги, даже если ты просто чихнешь в автобусе. К сожалению, показать это здесь невозможно, за отсутствием подходящего объекта. Бубновая дама – сюрприз от мрака. Он разный, но приятный. А пиковая дама – что-нибудь утонченное?» Багров вспомнил особу с бензопилой. Джефф кашлянул. «Пиковая – это твой Эйдос. Должна же моя лотерея приносить доход. Я не говорил, что занимаюсь благотворительностью». «И я, конечно, вытащу именно ее, потому что карты мухлежные», – ухмыльнулся Багров. Молодой страж стал пунцовым от негодования. «За кого ты меня принимаешь? Я не комиссионер. У меня честная лотерея. Мне хватает и второпробников, а не мой надежный доход». «Второ... кто?» «Второпробники», – охотно объяснил Джав. «Многие, выиграв приз и убедившись, что все честно, без уловок, играют во второй раз и в третий. Рано или поздно они, разумеется, проигрывают, и я получаю Эйдос. Но тебя-то я, безусловно, провести не смогу». Багров почесал нос. Лести стража мрака он не доверял и все же чувствовал, что заглотил наживку. Нет такого мужчины, который втайне не считал бы себя умнее других, причем тем сильнее, чем меньше для этого повод. «Как-то это все скользко», – проворчал он. «Правильно, я бы тоже сомневался», – заторопился Джав, подсовывая ему под нос карты. «Прошу». Багров долго пыхтел, высматривая подвох в честном львином лице стража мрака и его пшеничных, рассыпанных по плечам кудрях. Неотразимость была ему не нужна, а вот от ловкости бы не отказался. Досада на Буслаева все еще жила в нем, да и трюк с вишнями и мухой, признаться, очень впечатлил. Он отыскал на окне полузасохший маркер и демонстративно начертил на тумбочке 2 руны, блокирующие любые уловки мрака. Джав сочувственно наблюдал за его усилиями, а одну даже посоветовал подправить, заявив, что иначе ее можно будет обойти. Матвей недоверчиво уставился на руну и, убедившись, что она и правда не закончена, дорисовал ее. «Давай сюда карты. Не из твоих рук. Разложи их на тумбочке». Джав с готовностью разложил карты и заботливо поправил каждую пальчиком. «Теперь отойди в угол». Джав отошел. «Закрой глаза», — велел Матвей. «Слушай, это уже наглость. Ты мне не веришь, а я тебе должен?» — возмутился страж. «Ты не рискуешь Эйдосом. Зажмурься или ничего не будет. Я прекрасно знаю, что можно сделать глазами». Мрачный юноша закрыл глаза, а для большей убедительности прикрыл их ладонями. «А вот ручки лучше убрать», — мягко сказал Матвей. Мировуд предупреждал, что стражи мрака видят сквозь ладони. Джав недовольно опустил руки. Убедившись, что тот не подсматривает, Багров впервые внимательно взглянул на карты. «Нет, первую с краю брать не буду, слишком очевидно. Первую он подложил пиковую, думаю, что я подумаю, что она точно не пиковая». «Нет, не так. Он бы сообразил, что я подумаю, что он так подумал. Дальнюю брать тоже не буду, потому что все наоборот. Тогда вторую или третью. Но если он догадался, что я так подумал про первую и последнюю, тогда пиковая точно вторая или третья. Это что ж теперь, из двух выбирать?» Матвей ощутил, что голова начинает пухнуть от тупиковых сомнений. Он быстро оглянулся на Джафа, который стоял, жмурясь, с таким честным видом, что любой страж света в сравнении с ним показался бы мелким жуликом. «Нет, логикой его не переиграть», — обреченно подумал Багров и схватил с тумбочки первую попавшуюся карту. В ту секунду, когда он коснулся ее и перевернул, в больничной палате прозвучал глухой удар колокола, заставивший его вздрогнуть. Сердце упало. Еще не взглянув на карту, он понял, что все потерял. Джав распахнул глаза. «Бубновая дама! Ты выиграл подарок от мрака!» — крикнул он буратинским голосом телеведущего, сообщающего о выигрыше чайника. Где-то в незримости оркестр сыграл туш. Багров недоверчиво взглянул на карту. Недовольно сдувая с глаз челочку, бубновая дама собирала рассыпавшиеся книги. «Какой подарок?» – спросил Матвей. «Сейчас узнаем. Обожаю этот момент, потому что сам никогда не знаю, что же именно там окажется», – радостно воскликнул Джав. Он высоко подпрыгнул, ухватил что-то и с усилием потащил из незримости предмет, который явно упрямился. Багров увидел маленький ящичек из красного дерева и искусно вырезанными на крышке человечками. Все они смыкались руками и ногами так, что казались привязанными друг к другу. Страж сдул с него пыль и принялся тереть рукавом. «Вот это да! Уникальное везение! Ты выиграл конструктор!» – воскликнул он. «Что?» «Конструктор девушек! Ах да, ты же однолюб! Хотя что это меняет? Держи, владей! Одну девушку тоже можно конструировать, было бы желание!» Подозревая подвох, Багров спрятал руки за спину. «Зачем он мне?» «Как зачем?» – зашептал Джав, обхватывая его свободной рукой за шею и наклоняя к себе. «Будем откровенны, любовь – прекрасная вещь, но некоторые черты любимых нас ужасно раздражают. И чем дольше мы остаемся вместе, тем сильнее. А что самое досадное – не черты, а так, черточки. Одна опаздывает, другая непрерывно хитрит, третья транжирит деньги на всякую фигню, четвертая ревнует без повода». Пятая бегает, как бешеный таракан. Шестая срослась со своей мамой, как сиамский близнец. Убрать эти пустячки, и образ станет идеальным. Багров дернулся, пытаясь вырваться. Рука у Львиноносова была железная. Вроде бы и дружелюбно держал, но никакой возможности освободиться. «Я люблю Ирку!» — крикнул Матвей. «Да и люби! Кто мешает? Только нельзя же любить вообще все! Противную родинку на шее, волосок на подбородке... Привычка взвизгивать, слишком широкие ногти или какой-нибудь кариозный зуб. Все зубы как зубы, а один-то точно желтый. «У моей все белые», — сказал Багров, и тотчас против воли вспомнил, что один из передних зубов у Ирки и правда несколько желтоват. Видимо, эмаль дала трещину, и в нее начало что-то попадать. Теперь ему казалось, что каждое слово Джафа было не случайно и било точно в Ирку. Он торопливо перебирал детали, что-то отсеивая, а с чем-то соглашаясь. Как бы мы ни любили человека, все равно собираем на него компромат. Матвею стало противно, но не из-за Ирки, а из-за самого себя. Молодой страж пожал плечами. «Да мне-то что? Я просто объясняю, как работает ящик. Открываешь и мысленно опускаешь в него то, что тебе не нравится. Тот желтинкий зуб, которого якобы нет. Вырывать его при этом совсем не обязательно. И взамен также мысленно вынимаешь белый зуб. И все. Забери». «Мне без надобности», — упрямо сказал Матвей. Джав положил ящичек на подоконник. «Сожалею, моя контора выигрышей назад не берет. Не нравится, можешь выбросить сам». Разглядывая ящик, Багров заметил, что к боковой стенке приклеена желтая бумажка с цифрой 1. «А это еще что?» — спросил он. «Где?» — отозвался Джав. «А, единичка? Право задать мне один вопрос, на который я буду обязан ответить правду. Будешь задавать его сейчас или потом?» «Потом. Сейчас вопросов нет», – проворчал Багров. «Всегда к твоим услугам. Постучи по любому дереву и три раза позови. Джав, Джав, Джав». «Мы больше не увидимся», – решительно сказал Багров. Джав тряхнул мелкими кудрями, в которых, должно быть, запуталось немало дамских эйдосов вместе с их бедными хозяйками. «Правда?» – удивился он. «Что, совсем никогда?» «Никогда». «Ну, нет так нет. Кто я такой, чтобы с тобой спорить? Маленький, скромный страж и скучный пыльный преисподний». «Что я могу знать? О чем судить?» — сказал Джав совсем смиренным, но вместе с тем словно издевающимся голосом. «А теперь прошу вернуть бубновую даму. Не сочти за жадность. Средство производства». Левиноносый отобрал карту, присоединил ее к остальным и, изящно поклонившись, растаял в воздухе. Спешащее солнце откатилось на край больничного парка. Лучи косо пробивались через грязное стекло, освещая только стену и кровать со спящим на ней укушенным. Оставшись в одиночестве, Матвей стал ходить по палате, изредка поглядывая на стоявший на подоконнике ящик. «Не возьму. Потому что не возьму и все. Пошли они. Нет у Ирки никаких желтых зубов. И не визжит она». Над раковиной было зеркало. Он остановился, изучая свое лицо. Чувствовал себя Матвей просто прекрасно. Каким бы жуком ни был этот Джав, даром исцеления он, несомненно, обладал. И поэтому, когда минут пять спустя из коридора послышался голос медсестры, Багров поспешно телепортировал. Уже окутываясь золотистым коконом, который должен был рассеять его и перенести в пространстве, он обнаружил, что деревянный ящик захватил с собой. Весьма предусмотрительно. На миг Багров ясно ощутил, что если бы из вселенной исчезло все настоящее зло, а осталось бы только то относительно небольшое бытовое, то и его одного хватило бы, чтобы возродить все зло мира заново. Мысль эта была очень четкой, однако деревянный ящичек он все равно не выкинул. Выигрыш есть выигрыш. Секунду спустя его уже не было в больнице. И только ухмылка Джафа, исчезнувшего много раньше, все никак не могла погаснуть и скользила по длинным коридорам больницы, отражаясь то в рамках групповых фотографий, то в витрине аптечного киоска, то во внушительной, покрытой стеклом табличке кабинета главврача.